Глава 8. Озерск. Июль 1968 год. Савинкова Яна оказалась очень красивой девушкой, эффектной брюнеткой с волосами, собранными в строгий пучок. Большие голубые глаза, пушистые ресницы, небольшой курносый нос, чувственные пухлые губки. Белое в черный горошек ситцевое платье, по нынешним временам длинноватое. Белые носочки, такого же цвета туфли на низком каблуке, самые простые сережки. Пожалуй, единственное украшение — часики «Заря» в никелированном корпусе, похожие на человеческий глаз и с таким же никелированным браслетиком. Робко постучав, девушка заглянула в дверь. «Вызывали?» Пенкин оторвался от разбросанных по всему столу бумаг и вдруг привстал, улыбнулся. «Пожалуйста, проходите. Вы Савинкова?» «Да, Савинкова», — потупив глаза, кивнула посетительница. «Вот повестка, говорят, отметить надо». «А вы учитесь, работаете?» «Работаю. В ателье за кройщицей. Это недалеко здесь. У нас в городе все недалеко». «Да вы садитесь, не стойте. Вот стул. Сейчас ваши установочные данные запишу». Девушка была высокой, даже, пожалуй, чуть выше самого Пенкина. А тот почему-то оробел, засуетился, словно вел допрос в первый раз. «Сейчас». Похлопав себя по карманам, Сергей вытащил новомодную шариковую ручку, купленную в Ленинграде за 2 рубля. Зачем вытащил, и сам не знал. Тут же стояла пишущая машинка с заправленным в каретку листом. «Ну, что же, начнем». Повертев ручку в руках, следователь положил ее на стол рядом с машинкой. «Итак, Савинкова Яна Евгеньевна». «Да, так». «Очень приятно. А я Сергей Петрович». «И мне приятно». «Вот и хорошо. Дата и место рождения». Свидетельница ответила. «Так вам уже 18», — обрадовался следователь. «Очень хорошо». «Почему хорошо?» — Яна поправила очки. «Я в смысле того, что законные представители при вашем допросе не нужны», — снова смутился Пенкин. «А то, знаете, такая морока». «А, понятно». Девушка вдруг сняла очки и улыбнулась так, что и Сергей Петрович улыбнулся в ответ. «Яна Евгеньевна, вызвал я вас по очень важному делу. Вы, конечно, слышали о недавнем убийстве?» «Об убийстве Тани Рекетовой Яна слышала, доходили слухи. А вот зачем вызвали на допрос, понять не могла, пока следователь не пояснил». «Понимаете, мы ищем мужчину, лет 30, нездешнего, с длинными волосами под бетлов. И такого...» Здесь Пенкин закашлялся, который любит к девушкам приставать. «А, вот вы о чем». Савинкова снова надела очки, отчего сразу же сделалась неприступно строгой, словно гимназистка в давние времена. «Ну да, был со мной такой случай. Я двоюродной сестре Наташе потом рассказала, она болтушка еще та... Честно говоря, неприятно вспоминать, но раз для дела». «Да-да, Яна Евгеньевна, именно так. Так что вы, пожалуйста, не стесняйтесь, расскажите подробно. Следователю, как врачу. Договорились?» «Договорились», — кивнула свидетельница. «Даже не знаю, с чего и начать». «А вы знаете, начните, как у нас в протоколах значится, где, когда, что». «На Большом озере это было». Девушка задумчиво покусала губы. «Прошлым летом. Где-то в конце августа. Число точно не помню. У нас практика в училище закончилась. Первый раз группу закройщиц набрали. Мастера из Тянска приезжали». Яну в группе закройщиц не любили. Считали задавакой и вообще себе на уме. Кстати, точно так же было и в школе. Близких подруг и друзей девушка не имела. Да и сама-то больше всего на свете предпочитала одиночество. Читала книжки, а еще вязала и шила. В семье-то были одна мать да младший братишка. Отец, лесосплавщик, погиб лет 5 назад в результате несчастного случая. С тех пор жили одни и жили небогато. Мать работала в леспромхозе, я нашила, как-то перебивались. А шить меня бабушка научила, когда еще жива была. Мечтательно прищурилась Яна. Машинка тоже ее хорошая, Зингер. «У моей мамы такая». Пенкин улыбнулся и покивал. Девушка вдруг смутилась. «Ой, я, наверное, совсем не то, что надо рассказываю. Вы меня обрывайте, если что». «Вы рассказывайте, рассказывайте», — поспешил успокоить следователь-свидетельницу. «Если что, я вам потом вопросы задам. Итак, в конце августа вы пошли на озеро». «Поехала. У меня велосипед есть, старый еще, трофейный, немецкий, но бегает». Прихватив с собой полотенце, Яна уехала довольно далеко, на противоположный берег. Не любила шумных компаний, да и вообще, от природы была уж слишком стеснительной. Разложив в тени полотенце, девушка уселась, вытянув босые ноги. Не столько загорать, сколько посидеть одной, в тишине, на природе, почитать. «Я в библиотеке журнал взяла «Юность», апрельский, за 65-й год. В нем поэма Евтушенко «Братская ГЭС». Синенькая такая обложка у журнала. Книжку попробуй достань, а в журнале поэма есть. Но и в библиотеке на нее очередь. На 3 дня только и дали. Ой, опять не то». «Ну как же не то? Это Евтушенко-то?» «Пирамида! Я дочь России, непонятной тебе земли. Ее с детства плетьми крестили, на клочки разрывали, жгли. Ее душу топтали, топтали, нанося за ударом удар. Печенеги, варяги, татары и свои, пострашнее татар». Прикрыв глаза, по памяти продекламировал следователь. Девушка непритворно ахнула. «А вы очень хорошо читаете. Тоже стихи любите?» Глаза Яны вспыхнули таким восхищением, что Пенкин стушевался. «Люблю, да. Значит, просто сидели у воды и читали?» «Ну да, и еще наизусть заучивала любимые места. Вот то, что вы...» «Прославлено терпение России, оно до героизма доросло. Ее как глину на крови месили. Ну, она терпела, да и все. Короче, сижу, читаю». Прочитав стихи, продолжала девушка. И тут вдруг... «Здравствуйте. Знаете, я со своими-то сложно схожусь, а тут совсем чужой дядька. Как вы говорили, волосы длинные, кажется, шатен. Одет, как городские одеваются, туристы. Синие спортивные штаны, такая же олимпийка. Кеды хорошие, 2 мяча, еще рюкзак. Но рюкзак я уже позже заметила. Фотоаппарат еще был. Мужчина этот природу фотографировал». «Так...» Вспомнив недавний доклад Мезенцева, следователь сразу насторожился. «Что за фотоаппарат, необычный?» Девушка повела плечом. «Почему необычный? Обычный вполне. Лейка или ФЭД. Зоркий, может быть». «А вы в фотокружок ходили?» «Не я, Лёшка, брат, занимался». Поправив очки, Яна покусала губу. «Я в школе никуда не ходила, любила одна быть». «Да и обзывались все, кочергой дразнили». «Почему кочергой?» — удивился Сергей Петрович. «Потому что смуглые волосы черные, а еще длинная и худая. Эдакая дылда была, выше всех в классе». Сделав несколько снимков озерной глади, незнакомец уселся рядом с Яной и принялся перематывать пленку. Потом зарядил новую, уже в кассете. Тут слово за слово и познакомились. Сказал, что зовут его Володя, что он из Ленинграда, работает, я не запомнила где. Потом журнал увидел, улыбнулся и говорит, тоже цитатой, «Поэт в России больше, чем поэт». Свидетельница замялась и, собравшись с духом, продолжила. «Мы о стихах поговорили, о поэзии. Знаете, так странно. Незнакомый человек, а вдруг как родной стал. Так улыбался. Попросил меня еще что-нибудь почитать. Ну, стихи. Я ему стихи Смелякова почитала. Они в мартовском номере в «Юности» за этот год были напечатаны. А потом Володя этот вдруг попросил меня сфотографировать. То есть не именно меня, а как бы для оживления природы». «Сказал, что фотохудожник». «Да, именно так и сказал». Яна удивленно приподняла брови. «Про обнаженную натуру вдруг заговорил. Сказал, что моя фигура на фоне березок очень красиво будет смотреться. Я отказалась, вот еще». «А он?» «А он, знаете, ничуть и не обиделся. Сел рядом и снова попросил почитать стихи. Я почитал, а он...» Девушка замялась и покраснела. «Ну-ну», — подбодрил следователь. «Помните, мне как врачу, вы же врачей, не стесняетесь?» «Бывает, и да, ну вот, я стихи читаю, а он руку мне на коленку положил, И все выше, выше. Мне так гадко стало. Я его журналом по голове ударила. Рассказывайте, рассказывайте, Яна Евгеньевна. Ударили. Дальше? А дальше ничего. Он извинился, а я поднялась, да на велосипед. Все настроение испортил. Он и еще мальчишки. Какие мальчишки? Да из школы, мелочь, класс из пятого. Не помню, как зовут. На великах прикатили, как будто их кто-то звал. Возмущенно промолвила Яна. Главное, на мое место. Там пляжа-то почти нет, вот и... И как зовут мальчишек, не вспомните? Попытаюсь, конечно, вспомнить. Один, кажется, из шестого класса. Ряпников или Ряпушкин. Все его Репой кличут. Второго не знаю. Приподняв пальцем очки, девушка растерянно улыбнулась. А этот Володя, он в какой момент извинился? Ребята уже подъехали или еще нет? Только еще подъезжали. Меня увидели издалека еще. «Кочерга!» — закричали, я слышала. И Володя, скорее всего, тоже. Ну, он же не глухой. Я даже заплакала тогда, когда уезжала. Обидно так стало почему-то. Вот ж дураки! И принесло же их! Голос девушки задрожал. «Ах, Яна, Яна, знала бы ты, что невольно сделали для тебя эти дураки-мальчишки!» Пенкин привстал на стуле. «Знаете что, Яна Евгеньевна, а давайте чаю попьем». «Чаю? Ну да, чаю». Кивнув, потер руки следователь. «Я по пути печенье купил, любите? А чай в дежурке возьму, тут где-то чашки были. Ага, вот». «Так говорите, не только Евтушенко любите и Смелякова? Небось, еще и Вознесенского? А вы, я смотрю, тоже?» Пока пили чай, Пенкин рассказывал, как стоял в очереди в книжном магазине за братской ГЭС. И так уморительно в лицах изображал покупателей, что Яна расхохоталась, и вся грусть, все обиды ее куда-то вдруг улетучились, улетели далеко-далеко, растворились будто сами собой. Однако Пенкин все же был следователем и должен был делать свою работу, далеко не всегда приятную, а чаще всего и неприятную вовсе. «Яна Евгеньевна, я вас вот еще о чем спрошу. А вот больше к вам никто так вот не приставал? Ну так вот, обидно и гадко». «А знаете, приставал». Свидетельница вновь стала серьезной. «И не один даже». «Тоже вспоминать неприлично, но понимаю, надо». «Очень», — честно сказал Сергей. «Один как-то в клубе весной», — покраснев, припомнила девушка. «Я в кино пошла, хороший фильм шел, веселый, что-то про замок, про призраков». «Призрак замка Моррисвилл», — следователь спрятал улыбку. «Смотрел. Хорошая картина. Кажется, чехословацкая». «Вот-вот. Я на 6 часов пошла. Там народу мало. Потом еще один сеанс был, на 8. И этот старый такой плешивый уселся рядом со мной, хотя места полно было. Я хотела пересесть, да тут и фильм начался. А он, плешивый этот, мне раз — и руку на коленку положил. А потом...» Тут девушка покраснела еще больше. «Тискать стал, трогать. Вот тогда я встала да пересела, обругала еще. Да, оказывается, он не только со мной так. Мне потом двоюродная сестра рассказала. Катыков это, или как-то так. Старый уже, а женат так и не был. Говорят, на танцах ко всем девчонкам лезет. Но я-то на танцы не хожу, вот и не знала». «Хорошо», — покивал следователь. «Участковый местный с этим деятелем беседу обязательно проведет. Да такую, чтоб неповадно было». «Как говорите, Катыков?» «Да, так как-то». «Не устали, Яна?» — вдруг спросил Пенкин. Отчество девушки он как-то само собой опустил. А та и не возражала. Свидетельница вскинула глаза. «Да нет, не устала. Вот только вспоминать противно». «Ничего, скоро закончим». «Да вы не торопитесь», — усмехнувшись, Яна пожала плечами. «Надо так надо. Меня вообще первый раз допрашивают». «Дай бог и последний. Яна, вы сказали, еще кто-то подобный был?» «Был», — вздохнула девушка. «Этот в библиотеке. Мерзкий такой, молодой. Ну, не слишком, конечно. Ростом маленького, в очках, в костюме солидном, с комсомольским значком. В читальном зале ко мне подсел, приобнял. Вином от него еще сильно пахло. В гости, говорит, не хочу ли? Вино обещал, торт, птичье молоко, зефир в шоколаде». «Птичье молоко? 6.40, однако. И вы от такого роскошства отказались?» «Конечно. А поздно уже было, кругом никого». Яна передернула плечами. «Он еще гадости какие-то стал шептать. пока библиотекарь не вышла. Так он к ней, а она к нему благосклонна. Я когда уходила, заметила. Так, следователь задумчиво посмотрел в потолок. А что за мужчина? Не знаю, кажется, раньше я его пару раз в магазине видела, но давно уже дело было. Года, может, 3 назад. А кто такой, не знаю. Да и он ко мне больше не подходил. А библиотекарь, кто тогда работал? Да заведующая, Тимофеева Елена. Отчество не помню. А мужик этот, он как-то на митинге выступал, прямо с трибуны. Да здешний он, верно, в милиции его знают. Что ж, потеряв руки, Пенкин положил перед свидетельницей протокол допроса и протянул ручку, ту самую дефицитную, шариковую. Прочитайте, напишите, с моих слов записано верно, мною прочитано. И распишитесь, где галочки. Ой, товарищ следователь, а у вас ручка течет. Моргнув, Яна показала испачканные чернилами пальцы. «Течет? Да не должна бы, она шариковая». «Хотя...» Вскочив со стула, Сергей Петрович подбежал к девушке и схватил со стола чистый лист бумаги. «А ну-ка давайте вытирать». 3 раза только стержень заправлял, и надо же, протек. «Что ж, придется мастерской предъявить претензии». «Черт, не оттирается. Давайте носовым платком». «Да вы не думайте, он у меня чистый». Девушка вдруг вскрикнула. «Товарищ следователь, у вас весь карман в чернилах, на пиджаке вон. Давайте, снимайте быстренько. Я к нам в ателье отнесу, там у нас пункт приема химчистки. В Тянск увезут, почистят, только быстрее надо». «Да в Тянске я и сам могу». «Как же вы в таком поедете?» Уговорила. «Как такой красавице отказать?» «Пойдемте, я вас немного провожу, да и пиджак бы». «Нет-нет, товарищ следователь. Да зовите меня просто, Сергей Петрович». Оба вышли на улицу, чуть постояли у крыльца, помолчали. «Ну, я пойду, а то пиджак... До свидания, товарищ Сергей Петрович». «До свидания. Приятно было. И мне». «Вот что бы еще такое спросить? О чем поговорить бы?» Сергею почему-то очень не хотелось расставаться. Так он ничего и не придумал, смутился. Одно дело общаться в качестве официального лица, и совсем другое, когда... А Яна уже перешла улицу, обернулась, улыбнулась, помахала рукой. «А вы ее куда-нибудь пригласите?» Неожиданно посоветовала сидевшая на скамеечке у крыльца девчонка, та самая в гольфах. «В кино, а лучше в театр. Сейчас театр мускомедии на гастролях. Слуга двух господ. Такой ништяк! Точно не откажется». «Думаете? Ну да. Догоняйте же». Пенкин так и сделал. Побежал, не обращая внимания на прохожих. Кто тут его знал-то? «Яна, Яна, постойте!» «Да?» Девушка быстро обернулась, как будто именно этого и ждала. «Яна, вы в театре мускомедии были?» «Я в театре, ну, только в кукольном. И то давно уже». «Так я вот билеты куплю, пойдете?» «Да». Яна сняла очки и улыбнулась так ярко и радостно, словно выглянувшая после дождя солнце. И Пенкин точно так же улыбнулся в ответ. Одного из приставучих мужичков, плешивого и в возрасте, в милиции установили сразу же. Им оказался некий Виталий Федорович Катков, бывший колхозный счетовод, ныне работающий в леспромхозе. Не такой уж и старый, слегка за 40, но потасканный и побитый жизнью. И тем не менее, в том, что касалось девочек, весьма самоуверенный, даже нахальный. Что характерно, холостой и женат никогда не был. Выглядел он на все 50, сутулый, с лысиной, но на танцы в клуб исправно таскался каждую субботу. Клеился там к девчонкам, за что не раз получал по физиономии как от парней, так и от самих девчонок. Ну и участковому жаловались, это да. «Ну и тип», — покачал головой Пенкин. «Игорь, а ты его к ответственности привлекал, хотя бы за хулиганство?» «Да привлекал!» Дорожкин вытянул ноги и вытащил пачку сигарет «Друг». «Красную, с собачкой». «Он вроде и остепенился в последнее время. Старый, наверное, стал. По крайней мере, уже больше года жалоб не поступало». «Все равно проверьте тщательно. Если что подозрительное, закрою сразу». «Проверим». Все трое, Ревякин, Дорожкин и Пенкин, сидели на скамеечке у милицейского крыльца под березками. Ревякин с Дорожкиным курили, а следователь так сидел за компанию. «И на второго из библиотеки наметки есть», — выпустив дым, сказал Игнат. «Но проверить надо». «Товарищ, вы передачку передали?» Рядом возникла девчонка в желтых гольфах. Эля Селиванова, подружка задержанного гражданина Епифанова. Или, как она говорила, невеста. Грустная, растрепанная, с поникшим взором, она сейчас мало напоминала ту наглую девицу, что качала права в доме своего ухажера. «Передачку?» «Ах, да, передал, конечно». Покивав, Пенкин успокоил девушку. «Не сомневайтесь, ест ваш приятель пироги с капустой и добрым словом вас поминает». «Спасибо», — грустно улыбнулась Эля. «А долго ему еще тут?» «Это по музыкальному делу». Игнат тоже вступил в беседу. Правда, не с девушкой, а больше со следователем. «Он, кстати, у нас тут по хулиганке задержан. Завтра площадь пойдет подметать у автостанции. А по делу сейчас Максим работает». Пенкин задумчиво покивал. «А, тут я его не вижу. Думал, на обед ушел». «Нет, работает». «Вас, девушка, возможно, тоже вызовут». Глянув на Эльвиру, строго промолвил Ревякин. «Так что пока никуда не уходите». «Да куда же я денусь?» Девчонка пожала плечами и вытащила пачку сигарет, американских. «Спички не дадите?» «Зажигалочка имеется». Вытащив импортную зажигалку, Дорожкин щелкнул ею. Селиванова прикурила, затянулась, выпустила дым. «Спасибо». «Вы бы такими вежливыми раньше были, при задержании», — усмехнулся Ревякин. «Глядишь, и без мелкого хулиганства обошлось бы». «Да черт попутал, понимаете, мы давно не виделись, и вот встретились наконец, а тут вы...» «Получается, самый интересный момент вам испортили», — хохотнул Дорожкин. «Что ж, бывает». Между тем из распахнутой форточки кабинета младшего опера вдруг послышался смех. Все трое переглянулись. «А они там, похоже, приходят к консенсусу», — выбросив окурок в урну, протянул Игнат. «Что ж, поглядим». «Там дело-то бесперспективное, насколько я понимаю». Следователь оглянулся на Элю. Та уже отошла и нервно курила в стороне, за березами, понимая, что милицейские разговоры посторонним людям слушать не следует. «Два раза уже из тех прибора звонили», — пояснил Ревякин. «Хороший, говорят, специалист этот Толик. Мастер. Чуть ли не на доске почета у них. Ходатайство написали. Хотят на поруки взять». «Так и пусть берут». Сергей Петрович оглянулся на Элю. «Если вину свою полностью признает, раскается, дело прекратите по девятке, какая разница? Палка-то вам все равно достанется, показатели еще никто не отменял». «Так бывает иногда», — подал голос Дорожкин. «Вроде бы хулиган хулиганом, а руки золотые. Вот был у нас Котька Хренков, нынче он в Тянске, на междугородных рейсах. Не каждому доверит». «Так сколько за него Колесников просил, Завгар?» — припомнил Игнат. «А уж Александр Федорович, человек уважаемый». «Ну что, Сергей Петрович, уезжаете?» «Да, пожалуй, пора. Уж там у себя подобью все бабки. Ну и вы, как что вызнаете, звоните немедленно. Дело в райкоме на контроле». «Да знаем». Ревякин устало потянулся и поднялся. «А вы что ж, Сергей Петрович, без пиджака? Хотя в Волге-то не простудитесь. Владимиру Андреевичу большой привет. Обязательно». Попрощавшись, следователь пошел к черной лаковой «Волге», стоявшей с другой стороны крыльца. Заурчал двигатель. Положив наливную ручку, с печатной машинкой он пока был как-то не очень, Мезенцев усмехнулся. «Значит, говоришь, покуролесили в Дебрецене?» «Не в Дебрецене, в Секеш-Фехерваре». «А я в самом Будапеште служил. Красивый город». Как выяснилось, оба, Максим и Толик, проходили срочную службу в Венгрии, в южной группе войск. Все 3 года, от звонка до звонка. Все ж хорошее было время, вот и я говорю. Взводный у нас был, Летеха, боксер, хороший парень, до сих пор благодарен. Так он и нас к боксу приобщил, бывало, выйдешь в наряд, а вся рожа разбита. Ну, начальство знало, что тренируемся. «Ладно». Мезенцев вновь взял ручку и придвинул поближе листок. «Значит, говоришь, аппарат этот списанный?» «Не только списанный, но и сломанный», — закивал Толик. Я с ним возился не меньше, чем с Ковровцем. Вот тоже химера, ну не тянет на низах. И что ты будешь делать? Я про мотоцикл. А я как-то к мотоциклам не очень. Максим пожал плечами. Мне бы лучше машину. Я ведь шофер вообще-то. Училище наше перед армией окончил. А я радиотехническая, улыбнулся подозреваемый. А от машины я бы не отказался. Да только деньги нужны. Новый москвич, говорят, зверь. 412-й? Да уж, только и стоит больше 5000. Не, мне бы старенький 407-й или что-то вроде него. Отладил бы да ездил. Под 407-м больше бы лежал, а не ездил. Тоже верно. Но это смотря какой попадется. Начатый Мезенцевым допрос как-то сам собой скатился к обычной, чуть ли не дружеской беседе, оказавшейся между тем весьма продуктивной. «А пленку ты на свалке нашел?» «Так говорю же, могу место показать». «Да на повороте от Тянска, наверное, и сами знаете». «Там местные сперва углядели, хотели на парники забрать, да толстовато, а мне в самый раз». «А раньше на чем писал?» «Так на костях, как стиляги, тоже на списанных». «Их из рентген-кабинета пачками выбрасывали». «Так...» Записав, Мезенцев перешел к следующему вопросу о девушках. «Ну да, было», — тут же признался подозреваемый. «Когда только из армии пришел, жадный до девок был, ни одной красотки на танцах не пропускал. А потом Эльку встретил». «И что, остепенился?» «А с ней попробуй, не остепенись, а гребешь быстро». Толик расхохотался и вдруг, резко оборвав смех, понизил голос. «Вообще Элька хорошая, у нас по-серьезному с ней. Больше скажу, мы пожениться решили». «Так у нее возраст-то 17. Можно же ввиду обстоятельств». «Хотя, когда из тюрьмы выйду, она уже совершеннолетняя будет». Грустно улыбнувшись, Епифанов вдруг задорно тряхнул головой. «Сразу же и женюсь», — Элька ждать обещала. «Ну вы это... как декабристы», — хмыкнул Максим. «А о девчонках мне подробно надо, сам понимаешь». Толик глянул в окно. «О них вам лучше Эльку спросить. Вон, на скамеечке курит. Она всех девок в Маркове знает». «А ты нет, а я только симпатичных». «Ладно, сейчас и спросим». Положив ручку, Максим поднялся. «Ну, вставай, чего расселся? В дежурке пока подождешь». В дежурке было весело и многолюдно. Собралась не только дежурная смена, но и Дорожкин, и техник-криминалист, и почти все патрульные, кроме тех, кто был на маршруте. И даже был посторонний, журналист Левушкин с фотоаппаратом. Вообще-то такие сборища в дежурке не положены, но сам начальник, вернее, Врио, сидел на месте дежурного и читал вслух свежий номер газеты «Серп и молот». И вот эти люди в милицейских погонах каждый день, каждый час, каждую минуту берегут наш покой. Обычные, такие же, как все мы. Люди неброские и простые. «Эх, Никанорыч, неброский ты наш!» Громыхнул хохот. Корреспондент, смутившись, покраснел. «А вообще хорошая статья, товарищ Левушкин». Встав, Игнат подошел к журналисту и крепко пожал ему руку. «Нет, правда, хорошо написано, все как есть, без лишнего пафоса и... В общем, спасибо. Думаю, коллеги со мной согласятся». «Да, конечно». Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. «Здорово написано! Молодец, журналист! Побольше бы таких статей, а то обычно всякую ерунду пишут». «Африканыч, ты тут мне не политиканствуй!» Оглянувшись на техника-криминалиста Теркина, начальник строго погрозил пальцем. Из рации послышалось шипение, какие-то обрывки слов. «Слушаю, Гладиолус!» — схватил микрофон дежурный. В ответ в динамике снова зашипело, потом раздался треск, перебор гитары, и зазвучала песня. «Тополя, тополя, в город мой влюбленные». Ревякин качнул головой и строго посмотрел на дежурного. «Иван Никанорыч, у тебя там патруль пьяный, что ли?» «Да не умеют они так петь». Сняв фуражку, Никанорыч вытер вспотевший лоб носовым платком. «И на гитаре не умеют». «Так это радио, товарищ капитан», — подсказал кто-то из сержантов. — «Понимаю, что не телевизор. Шучу». «Деревца зеленые». Песня оборвалась столь же внезапно, как и возникла. «Вам бы диоды поменять, да подпаять малость», — заметил скромно стоявший у стеночки Толик. «Диоды?» — задумчиво протянул Игнат. «Кое-кто нам давно обещал». «А, Максим, а вы диоды купили?» Мезенцев еще со школы увлекался радиотехникой. Мог починить несложный приемник или проигрыватель. А вот насчет милицейской рации все же был не уверен. Слишком много в ней было всего такого профессионального. Водворив подозреваемого обратно в камеру, а куда его еще девать, Макс вышел на крыльцо. «Гражданка Селиванова, заходите». «Ага». Поспешно бросив окурок, Эля побежала в отделение. «Про девчонок?» Усевшись на стул, девушка машинально закинула ногу на ногу. «Про девчонок я вам, товарищ милиционер, так скажу. Сами они на только увешались, да еще как. Одно я даже врезала, когда они меня побить пытались. Дело было на танцах в клубе. С женихами-то в Маркове не очень. А тут Толик после армии умный, красивый, интересный». Эльвира томно вздохнула. «Весь при всем. А соседка, Катька Козлова, та, про которую вы спрашиваете, тоже к нему клеилась. Вот сами смотрите. Толик с утра музыку заведет, и она тут же. Сидит у окошка, зараза, слушает, будто других дел нет. А еще выглядывает, сторожит. Только увидит, тут же высунется, скажет что-то. Пластинки? Да, да, записывал». «Сказал, от ателье подработка». «Я, да, в училище продавала по госцене по 60 копеек. Толик строго-настрого предупредил, чтоб не выше, а то это спекуляция считаться будет». «Значит, от ателье подработка». «Да, он говорил, что до армии еще там работал, в отделе звуковой сувенир». «А записи для переписки где брал?» «У него друг в Ленинграде, моряк, в загранку ходит, магнитофон новый, а в городе радиола Урал, большая такая, здоровская. 100 рублей стоит, но Толик по дешевке купил с рук сломанную. Починил вот и хорошо, хорошо. Здесь вот распишитесь. Все, больше не задерживаю». «Спасибо, а Толик?» Девчонка обернулась в дверях, грустная и какая-то потерянная. «Его когда, ну, в тюрьму?» «К лишению свободы, гражданочка, у нас только суд приговаривает», — наставительно пояснил Максим. «А когда суд?» «Да честно сказать, думаю, что обойдемся без суда. Вину ваш дружок признал полностью, раскаялся». «Значит, не посадят? Правда?» Эльвира восторженно всплеснула руками. «Вот же здорово-то!» «Но метелкой-то ему помести придется. Не знаю, сколько уж начальник назначил». «Я помогу». «У вас, гражданка Селиванова, пока только предупреждение. Так и ступайте себе, еще на вечерний автобус успеете». Выпроводив свидетельницу, Мезенцев подошел к окну. Вечерело. За дальними холмами и лесом пылало жаркое золотистое солнце, зудели комары. И еще что-то. Мотоцикл. Старенький черный Минск с одиночным сиденьем. «А, это ж тракторист Славков в гости пожаловал. Молодец, Дорожкин, не забыл про повестку». Прочитав объяснение Толика и Эльвиры, Славков на этот раз запираться не стал. Раз уж те сами признались. Показал, что гражданина Епифанова знает давно, с пионерского лагеря. И означенный гражданин где-то по весне предложил ему помочь с распространением пластинок «Звуковой сувенир». «Да, сказал, что подрабатывает в ателье, в звукозаписи. Сказал, план не выполняют. И еще просил не болтать, потому что конкуренты, да и вообще. Вот я и не болтал». «Сосед? Какой сосед?» «А, Лутоня. Да ничего, не безобразит. Он вообще спокойный, если не достают». «Да, девки к нему малолетние приставали, дразнились. Вот дура-то, знают, что лучше не задевать». «Здесь распишись». Мезенцев пододвинул исписанный листок. «И к участковому загляни, кабинет рядом. Что-то он от тебя хотел». Вновь подойдя к окну, Максим потянулся и зарядил в машинку чистый лист бумаги. Отказное постановление все же лучше было бы напечатать, а не писать каракулями от руки. «Заодно печатать на машинке, потренироваться. Опера не только ноги кормит, но и машбюро. По бюрократии судят». «Постановление о прекращении уголовного дела», — одним пальцем набил Максим. «Мной, пом, оперуполномоченного УР сержантом Мезенцевым, в ходе проверки материала КП за номером Черт, слово «милиции» пропустил после сержанта. Это же специальное звание, так и надо четко писать. Не танковых же войск, сержант. Черт! Испорченное постановление полетело в корзину. Тьфу. Туда же отправился и следующий листок. Тьфу, тьфу, тьфу! И еще парочка. Когда младший опер наконец закончил с постановлением, солнце уже скрылось за дальним лесом. Часа два провозился, чего уж. Чаще надо тренироваться, меньше ручкой писать, а больше на машинке печатать. Вон как, Пенкин, любо-дорого посмотреть. А конспекты старые так и не привез, забыл, но в следующий раз обещался. Пора уже было и закругляться, да идти домой. Мать уже поди поужинала, телевизор смотрит. А нет, к Дорошкиным пошла внучку нянчить. Расслабленно потянувшись, Максим позвонил в дежурку. «Никанорыч, Епифанова ко мне отправь». «Да куда он денется-то?» Через пару минут явился Толик. «Можно?» «Садись, читай». Епифанов зашевелил губами. «Исходя из вышеуказанного, в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренным статьей 153 УК РСФСР, частно-предпринимательская деятельность и коммерческое посредничество, отказать на основании статьи 9 УПК РСФСР в связи с передачей виновного на поруки». «На поруки», — задумчиво повторил Толик. «Это за меня поручились, выходит?» «Ходатайство написали». «Ну, коллектив у нас вообще мировой». Вошел Ревякин, глянул на постановление, ухмыльнулся. «Закончили уже?» «Анатолий, чем метлой мести, у меня к вам предложение. Деловое». «Что вы там про диоды-то говорили, а?» На следующий день, прямо с утра, участкового уже дожидалась бабуся в цветастом платке и подбитой собачьим мехом коцовейке. «С 7 утра тут», — поведали в дежурке Дорошкину. «Тебя хочет», — говорит, внучка пропала. «Ты так, это, разберись, сам знаешь, бабуль-то не такие, чудят». «Да разберусь, разберусь». Игорь махнул рукой и приоткрыл дверь на крыльцо. «Гражданочка, проходите». Посетительница живенько взбежала по ступенькам. Войдя в кабинет, Дорошкин положил фуражку на подоконник и искоса, глянув на висевший на стенке портрет Ильича, уселся за стол. «Итак, фамилия, имя, отчество...» «Цыбакина Евдокия Петровна». «Очень приятно. А я участковый ваш, Дорошкин Игорь Яковлевич». «Да я знаю». «Очень хорошо. Ну, Евдокия Петровна, что у вас случилось?» У Евдокии Петровны пропала внучка, Ковалькова Рита, не ночевала дома уже вторую ночь. «А я же над ей опекун». Бабуся покачала головой и скорбно поджала губы. «А ну-ка, натворить что? А мне потом отвечай, даак». «А что, может натворить?» — заинтересовался Дорошкин. Цыбакина махнула рукой и перекрестилась. «Да уж может. Алевтину как-то так довела? Так, ужас!» «Алевтина — это дочка моя старшая». «А значит, ейная, ну, Ритки, тетка, продавцом в Тянске работает, так, в самом главном магазине. Уважаемый человек». «Значит, может натворить», — задумчиво протянул участковый. «А лет-то ей сколько?» «Алевтине-то? Внучке вашей?» «А, так 16 уже давно, кобылище!» «Угу!» Дорошкин потер руки и откинулся на спинку стула. 16, говорите? А что, раньше-то она так вот не пропадала?» «Да как же не пропадала, товарищ дорогой, не раз уж. Говорю ж, кобылище! Главное, платье мое изрезало, до войны еще куплено. Такое хорошее платье, так? Ух, змея!» «А где она пропадала обычно?» — попытался уточнить участковый. «У кого?» «Да у разных». Склонив голову на бок, бабуся поправила платок. «Я ж подруг-то ейных не знаю. В Лерничах как-то была, там у ей это, знакомая, как звать, не знаю. Ритка-то скрытная, так? Ничего мне не рассказывает, ничего». «Так может, она и сейчас в Лерничах?» «Может». Цыбакина поджала губы. «А только я-то опекун у ней, отвечаю. А попробуй-ка ты за такую коровищу ответь. Натворит чего, а я виновата?» Ох, товарищ дорогой, знала бы, ни за что бы опекунство это не взяла, и здоровья уж нет, и Аритку-то козу пасти не заставишь, верти хвостка. Чуть помолчав, Евдокия Петровна с подозрением взглянула на портрет Ленина и продолжала, чуть понизив голос. Вот Алевтина-то мне и говорит. Иди, говорит, заяви, пока не поздно. Вот я и... Постойте-ка, вспомнил друг участковый. А гражданка Ковалькова Анна Ивановна, кем вам приходится, вернее, приходилось? Ковалькова Анна состояла у Дорожкина на учете, да года два назад померла от жестокой пьянки. И дочка у нее была. Да. Ну да, Рита. Еще как-то в школу не ходила, и тогда разбираться пришлось. Нюрка-то дочка моя младшая, два года как померла, так? А Ритка вот мне досталась, змеище. А с кем она общалась вообще? Да пес ее знает. Товарищ дорогой. Смачно зевнув, Цыбакина махнула рукой. Я ведь все по хозяйству, огород, вот, коза, куры. Кабанчика Алевтина обещалась достать, а здоровье-то уж не то, нету здоровья-то. А от Ритки-то помощь не дождюсь, так? Что же, понятно все с вами. Выслушав старуху, покивал Дорожкин. Может, пока подождем? Заявление-то писать. В Лерничи бригадиру телефонирую, выясним. Да может, уже и вернулась ваша Рита. Нет уж, дорогой товарищ. Старушенция злобно сверкнула глазами. Алевтина наказала заявление обязательно написать. Чтоб, если что, мы сигнализировали. Так что уж... Хорошо. Вот вам бумага, пишите. Да, и приметы описать не забудьте. В чем ушла, как выглядела. Мелкие правонарушения не имеют такой общественной опасности, как преступления. Однако и за них граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Женька говорила без запинки, легко и свободно. Не зря дома готовилась почти целый день, учила. Поначалу, конечно, выступать было как-то страшновато. Однако испуг быстро прошел, юные спортсмены слушали лекцию внимательно, с интересом и даже задавали вопросы. «А что такое мелкое хулиганство?» — подняв руку, спросила худенькая девочка лет 14 в синих спортивных трусах и майке «Трудовые резервы». Да, все дети здесь были в спортивной форме, сразу после лекции на тренировку. Сидели прямо под соснами напротив старой школы, где ныне располагался спортивный лагерь. Кто-то на скамеечках, а кто и просто на траве, недалеко от турников и летних умывальников. «А примеры привести можете?» Женя привела примеры. «Вот, скажем, ругнулись вы матом где-нибудь у магазина или на площади, вот вам и мелкое хулиганство. А если в лесу?» «Лес — место необщественное. Там вас никто не слышит, ну, медведи разве?» «Есть еще вопросы? Тогда спасибо за внимание». «И вам спасибо». Юные спортсмены похлопали и стали собираться на кросс. «Спасибо, спасибо. Приходите еще». «Ах, Женя, какая же вы сегодня красивая!» — рассыпался в комплиментах тренер Геннадий Петрович. Между прочим, Женьке это было приятно. Оделась она для лекции очень хорошо и строго. Черная плиссированная юбка, белая блузка с черными пуговицами и оторочкой, черные туфли. Знала, подобное сочетание цветов очень идет брюнеткам и темно-русым. Вот и тренер этот Иваньков. «Так, ребята, маршрут знаете. Финиш на Большом озере на дальнем пляже. Там я вас и встречу». «Геннадий Петрович, а вы напрямик побежите? А мотоцикл у меня на что?» Мотоцикл, старенький голубой Иш, был прислонен к дощатой стене старой школы. «Что-то вы, Женя, к нам на танцы не заглядываете, а ведь обещали». Потлатый, крепенький, в синих спортивных штанах, кедах и ослепительно-белой майке, свисевшим на шее импортным свистком, он и сам выглядел сегодня на все 100. Длинные волосы, голубой мотоцикл, кеды. По всем приметам, Геннадий Петрович очень походил на разыскиваемого преступника, вернее, на подозреваемого. Женька рассказала о нем Максиму, но тот лишь усмехнулся скептически. А вот сама-то Колесникова тренера со счетов не сбросила и решила проверить. Потому и с лекцией к спортсменам пришла. Тем более с музыкальным-то делом закончили. На танцы пока что некогда, Геннадий Петрович. Женька вообще-то и не припоминала, чтобы что-то подобное обещала. Мне еще на ферме лекцию читать и в лагерях. На ферме среди коров будете лекцию читать? Почему среди коров? В красном уголке. А к нам сейчас журналист придет из Тянска. Глянув на часы, вдруг вспомнил тренер. Ребята, пока никуда не убегаем, ждем. А чего ждем, Геннадий Петрович? Корреспондента. Для газеты вас фотографировать будет. Репортаж готовится. Ух ты, здорово! А что за газета, Геннадий Петрович? Пионерская правда? Да нет, наша. Рогайка, серп и молот. А вон он, кстати, идет. На холм со стороны школьной улицы поднимался мужчина лет 30 или чуть старше. Плотненький, лысоватый, в сером летнем костюме, какие были в моде лет 20 назад, и кремовой рубашке без галстука. По виду этакий вечно всюду опаздывающий уволень, рохля. А на левой щеке пластырь и губа распухла. Однако, неужели кто-то побил? Или пчелы покусали? На шее рохли болтался фотоаппарат в коричневом кожаном футляре. Зоркий или Фед. «Ну, пойду я, пора. А на танцы я к вам зайду». «Очень, очень рад буду». Простившись, Женька быстро зашагала вниз по тропе, мимо старой школьной конюшни вниз. К новой школе, светлой, из белого кирпича. Между тем Рохля поднялся на холм. «Здравствуйте, чуть опоздал, извиняюсь. А вы, значит, Геннадий Петрович Иваньков, тренер Дюсш?» «Он самый, можно просто Геннадий». «Очень приятно. Левушкин Николай». Корреспондент протянул руку. «Газета «Серп и молот». «Да мы с вами как-то в горкоме комсомола встречались», — вспомнил Иваньков. «Может быть, может быть». Журналист расчехлил фотоаппарат. «Зоркий 4». «А с лицом-то у вас случилось что?» «На танцы на днях заглянул», — честно признался Левушкин. «Просто хотел поснимать и...» «Так надо в милицию». «Пустое. Там же в клубе и помирились». Корреспондент развел руками и улыбнулся. «Ну что же, начнем. Пусть ребята занимаются спортом. На турниках подтягиваются или отжимаются, а я сделаю снимки». «Девчонки пирамиду могут составить», — похвастал тренер. «Они умеют показать». «Пирамиду? Здорово». Левушкин всплеснул руками. «Нет, в самом деле». Иваньков свистнул свисток. «Так, Иванова, Шапирова, Макина, еще кто?» «Еще Лихоносова и Федянка», — тут же подсказали девчонки. «Ага, девушки, пирамида, делай раз, делай два, делай три». Заходить в отделение Колесникова вовсе не собиралась. Просто прогулялась неспешно, заглянула на почту. А потом как-то так само собой получилось, что оказалась у отделения, увидела вылезающего из козлика Макса. «Привет, Максим». «Привет. Нарядный ты сегодня. Чего пешком?» «Так, пройтись решила. Думаю, может, на озеро вечерком сходить. Ты как?» Девушка опустила глаза, не хотела, чтобы Максим что-то такое подумал. «Я с удовольствием, если дел срочных не будет. Сама знаешь, не в детском саду работаем». Сказал и как сглазил. По широкой Советской улице прямо к милиции со всех ног мчались две девчушки в спортивных трусах, майках и кедах. Одна высокая блондинка с косичками, вторая худенькая брюнетка. Нездешние девушки из лагеря. Может, мимо бегут? Они ж все время бегают, спортсменки. Нет, не мимо. Добежали, отдышались. «Товарищ милиционер, там такое, такое! Ой, нас тренер послал». Видно было, что девчонки взволнованы не на шутку. «Так, спокойно», — поднял руку Максим. «Что случилось и где?» «Мы на Большом озере кросс бежали». «И? Да что там такое-то?» «Там эта девушка голая, мертвая, а на спине звезда вырезана».